Глава 3. 11-12 августа 1859 года. «Что-то вы задержались», — заметил Петр Егорыч, когда его дочери зашли в съемные комнаты. Насте было очень интересно, как себя чувствует Роман. С сарказмом и толикой зависти в голосе сказала Анна. Она настолько расчувствовалась, когда его увидела, что не постеснялась броситься к нему на шею у всех на глазах и поцеловать. Мужчина замер на мгновение от таких слов. Он не мог поверить, что его дочь настолько нарушила правила приличия. А ведь пока что Роман для нее никто, даже не жених. «Это правда?» Переспросил он Настю, вперев строгий взгляд. Девушка поежилась, но кивнула. Офицер медленно закрыл глаза, словно мысленно молился Богу, за что ему досталась столь легкомысленная дочь, после чего выдохнул и открыл их. «Я поговорю с Винокуровым. И запомни, Анастасия, если он ничего к тебе не испытывает, ты забудешь про него. И больше не позволишь себе настолько откровенно проявлять своих чувств. Особенно на людях». «Да, папенька», — тихо прошептала Настя. Ей даже не верилось, что разговор с отцом прошел так легко и гладко. Анна вот тоже была в легком шоке и ступоре. И усиленно теперь пересматривала свое поведение и рамки дозволенного. Это по ее напряженному лицу было заметно. Настолько, что не укрылась и от внимания Петра Егорыча. «Анна, предупреждаю. Если ты выкинешь что-то подобное, с тебя спрос будет сильнее, и с Настей я еще не закончил. Если Роман откажет ей в чувствах, то больше она с ним видеться не будет». Посчитав, что тема закрыта, мужчина перешел уже к расспросам. Чем закончилась дуэль и какие последствия ждут самого парня? Будут ли они вообще? Все-таки он не забывал, что официально дуэли запрещены, однако мало ли, какой вес имеет род Винокуровых в Дубовке. Вполне возможно, что им такое может и сойти с рук. Тогда желание породниться с ними только возрастет, потому что возможность защитить свою честь в поединке, без оглядки на запрет императора, мужчина ценил и всячески одобрял. «Что-то ты не торопился!» С недовольством, пряча за язвительностью свой страх, заявил Григорий Александрович, когда Губин зашел к нему в арестную комнату. Резонанс от дела вышел знатный. Молодой Винокуров был настроен очень решительно. «Но мне удалось достигнуть положительного результата», — улыбнулся Василий Емельянович. «И когда я уже покину стены этого заведения?» — спросил князь, но внутри испытал знатное облегчение. «Есть несколько нюансов», — с показной грустью вздохнул капитан. Это заставило Белова вновь напрячься. «Какие еще нюансы?» «Василий, ты уже получил то, что потребовал. Теперь ты обязан меня вытащить отсюда». «Ну, — протянул мужчина, — конечно, вы, Григорий Александрович, выполнили свою часть, но решили отделаться самым малым, да еще с выгодой для себя», — намекнул Губин на расположение отписанной ему деревни. «Потому не удивляйтесь, что я сделал так же». «К чему ты ведешь?» «Свет был на вашей стороне в самом начале, когда вы только попали сюда», — начал Губин. «И чтобы переломить мнение общества, Винокуровы изрядно постарались опорочить ваше имя. В частности, описали вас как бешеную собаку, что кидается без причины». «Мерзавцы!» — вскочил с кушетки от ярости князь. «Ну, я им устрою». «Да слушайте!» — холодным тоном оборвал его Василий Емельянович. Нехотя князь уселся на место. «Так вот, они выставили вас бешеной собакой, обвинив в беспричинном поджоге их лесопилки. Теперь весь свет считает, что Винокуровы просто воспользовались удачно подвернувшимся поводом обвинить вас в изнасиловании, чтобы отомстить за поджог. Кто-то даже говорит, что они специально подсунули вам ту девку. Потому забирать заявление просто так не в интересах Винокуровых. Это ударит по их репутации. Но они согласны это сделать, если вы оплатите стоимость сожженной лесопилки. По их словам, банк уже провел ее оценку». «Сумма?» — мрачно спросил Белов. «8000». Лицо князя пошло красными пятнами от гнева. «Ассигнациями», — добавил Губин. «Да они сдурели, что ли?» Снова вскочил он с кушетки. «Шиш, они от меня получат, а не деньги». «Успокойтесь». Снова пришлось капитану осаживать разошедшегося князя. «Это еще не все». «Что еще хотят эти мошенники?» Фыркнул старик. «Дарственную на крепостного, который сжег их лесопилку, и на словах уже лично Роман просил вам передать, что любая новая попытка причинить вред той девке выйдет вам боком. как получилось в этот раз. «Сученыш!» — прошипел змей Белов. «Он мне еще и угрожать вздумал!» «У него более выигрышное положение», — пожал плечами Василий Емельянович. Рассказывать, что уговорил Винокуровых пойти на сделку шантажом, капитан счел глупостью. С Григория Александровича станется упереться рогом и отказаться от сделки, пока из нее не уберут нюансов, как выразился мужчина. Тогда Василию или и впрямь придется заводить дело о дуэли с риском непредвиденных последствий уже для себя лично. Или же отступиться, предав, по сути, уже князя. Что тоже не самый лучший вариант. Белов не постесняется тогда написать заявление, что деревню у него выбили силой, и ничего хорошего тогда Губина не ждет. Сейчас заточение князя под арестом было благом для капитана. Благодаря тому, что он был отрезан от общества, можно было крутить им как угодно, скармливая лишь нужные самому Василию сведения. Ну а когда Григорий Александрович выйдет на свободу, то назад все вернуть будет практически невозможно. «Где я ему 8000 найду?» — в сердцах воскликнул князь. Однако последние слова капитана все же немного охладили его пыл. «Или потерять деньги, или потерять все», — напомнил ему Василий Емельянович. «Находясь здесь, вы ничего не сделаете. Но вернувшись в общество, вы не только сохраните свое имя, но и получите возможность действовать. Например, объясните Свету, почему решились на поджог. Или сумеете убедить всех, что Винокуровы вас нагло оболгали». «Из этой комнаты», — показательно оглянулся мужчина, — «это сделать сложно». «Сами должны понять. Но если вам так понравилось местное гостеприимство, что вы готовы и дальше им пользоваться», — ехидно протянул Василий Емельянович. «Не говорите ерунды!» — огрызнулся Белов. «Так что мне сказать Винокуровым?» Встал с кушетки капитан, всем своим видом показывая, что пора принимать решение. «Мне нужно время, чтобы подумать». «Боюсь, у вас его нет», — покачал головой Губин. — «Если все не решите сегодня, уже завтра вас переведут в тюремный замок в Царицыне. А там уже начальник не я. Это должны были сделать еще сегодня. Я и так затянул процедуру как мог, но я не всесилен». «Черт!» — сжал от злости и безысходности зубы князь. «Хорошо. Передайте им, что я согласен». Василий Емельянович кивнул, стараясь подавить довольную улыбку, что лезла на его лицо. «Я тогда договорюсь о стряпчем. Сомневаюсь, что Винокуровы поверят вам на слово, поэтому напишите расписку, в которой и укажете, в какой срок сможете выплатить им всю сумму». Старик лишь ожег капитана ненавидящим взглядом, словно тот виноват во всех его бедах, но промолчал. Выбора ему не оставили. Перед сном у меня состоялся серьезный разговор с мамой. И темой стал не визит капитана, а мое отношение к сестрам Скородубовым. «Роман, скажи мне, как ты относишься к Анне с Анастасией? Они тебе нравятся?» Лицо сосредоточенное, губы поджаты, видно, что для мамы мой ответ крайне важен. И даже понятно, с чего она сейчас об этом заговорила. После выходки Насти иного и быть не могло. Я невольно вспомнил тот нежданный поцелуй. А губы у девушки мягкие и нежные. Да и когда она прижималась ко мне, если бы я не был ошарашен ее напором, то мог бы и сам в ответ покрепче ее прижать. «Они красивые», — не стал я отрицать. «И какого-то неприятия к ним у меня нет». «А кто тебе из них больше нравится?» — продолжила мама расспрос, пока что не высказывая своих мыслей. «Не знаю», — пожал я плечами. «Ты намекаешь на то, что мне нужно выбрать?» — спросил я ее в лоб. «Сначала, пожалуйста, поделись своими мыслями», — мягко ушла от ответа она. «Хорошо. Анна более боевая, что ли, это и плюс, и минус. Если мы сойдемся, то она не будет теряться при выходе в свет, но... Как она себя будет вести дома, не знаю. Мне кажется, что постарается тянуть одеяло на себя. Анастасия в этом плане ее противоположность. Она чем-то на Валентину по характеру похожа. Вот только в последние дни Анастасия вела странно. Словно старалась выйти из тени сестры. И если это так, то без Анны она может открыться с неожиданной стороны, какое только время покажет. То есть ты все же рассматриваешь их как своих потенциальных невест? С удовольствием констатировала мама. «Я подумала, что тебя именно такие мои мысли интересуют», — усмехнулся я в ответ. «Ты же понимаешь, что после дуэли и этого порыва Анастасии все усложнилось», — удивила меня мама и тут же пояснила свою мысль. «Драться на дуэли ради случайной девушки — ребячество. Тем самым ты показываешь себя юнцом, но если Свет узнает, что одна из девиц — твоя потенциальная невеста, и мы были в процессе обсуждения помолвки, то отношение изменится». «А уж поцелуй Анастасии. Хорошо, что его видели лишь самые близкие, поэтому я прошу тебя, сын, определись. Ты хочешь взять кого-то из девушек в жены или нет?» На месте отца Анастасии, если он все узнает, я бы потребовала, чтобы ты взял ответственность, либо запретила всякое ваше общение. Подумай над этим. Я просто опасаюсь, что, устроив помолвку, можем потом не сойтись характерами, и разрыв ударит по репутации обеих сторон, вздохнув, сказал я. Если с Кристиной Уваровой для меня все было очевидно, там уж точно мы не сойдемся, то с Валентиной меня смущал ее малый возраст и отсутствие общих тем для разговора. С той же Анастасией проблемы возраста нет, да и темы найдутся. Та же моя яхта, она как дочь морского офицера неплохо разбирается в кораблях и способна мне многое подсказать, да и кругозор у нее шире, чем у Валентины. Да ты и сама это должна была заметить. Если тебя тревожит лишь этот вопрос, то не беда. Улыбнулась мама. «Да, разрыв помолвки обычно негативно воспринимается Светом, но если он произошел без скандала, а вы продолжите после него общаться вежливо, как добрые знакомые, то последствия не столь пагубны, как ты себе напридумывал. Хотя, конечно, совсем уж без последствий даже такой разрыв не пройдет. Но, Роман, я не узнаю тебя. Ты готов был пожертвовать своей жизнью на дуэли и при этом так боишься брака». «Дуэль была. Не до смерти». Поморщился я, а жизнь рядом с человеком, который тебе не интересен, может стать адом. И все же, я настаиваю, чтобы ты уже прекратил свои метания, нахмурилась мама. Не давай ложных надежд, если она тебе не по нраву, и будь мужчиной, прими решение в ближайшее время. Словно вторя маме, на следующий день утром в усадьбу прибыл Петр Егорыч для разговора со мной. И тема была ровно та же — мое отношение к Насте. Спрошу прямо. «Что вы, Роман Сергеевич, чувствуете к моей дочери? Есть ли вообще у вас к ней чувства?» По-военному кратко и в лоб задал он вопрос. «Она мне нравится». «Можно ли расценивать ваш ответ как согласие на помолвку?» «Поймите меня правильно, Анастасия влюблена в вас. Уж как это получилось за несколько дней, я не ведаю. Однако вы задели ее сердце, и у меня нет выбора. Я ее очень люблю и не желаю, чтобы она страдала от безраздельной любви. Если вы не разделяете ее чувств, уж лучше поставить точку прямо сейчас. Уверен, вы не волокита какой-нибудь, чтобы мучить мою дочь. Так что вы скажете?» Он смотрел требовательно, но вместе с тем с затаенной надеждой. Все получилось так, как предсказывала мама. Если бы не наш вчерашний разговор, я бы сейчас был в растерянности. Однако за ночь я успел все обдумать, и сейчас мой ответ был вполне осознанным. «Я согласен на помолвку». Петр Егорыч облегченно выдохнул. «Однако влюбленность быстро проходит. Чтобы не было недоразумений, сразу оговорюсь, если через год мы с Анастасией придем к выводу, что совершенно не подходим друг к другу, то свадьбы не будет». Мое заявление не добавило настроения мужчине. «Разорвете договор?» — мрачно переспросил он. «Если мы разойдемся мирно, то и сильного удара по репутации вашей дочери не будет. Всегда можно найти уважительную причину, если на то будет желание». «Что ж», — протянул он, — «я вас услышал. И знаете, в чем-то даже рад, что вы осознаете всю серьезность этого решения. Тогда я могу обрадовать Анастасию?» «Да», — кивнул я, — «как это лучше подать обществу, думаю, стоит вам обговорить с моими родителями. Мы же примем ваши рекомендации к действию». Мужчина ушел поговорить с моей мамой, а я остался в одиночестве с собственными мыслями. Сам еще не верю, что решился на этот шаг. В будущем у меня серьезных отношений не было. К тому же в отношениях с девушками все было гораздо проще. Сейчас же все более строго. И еще меня не то чтобы пугало, скорее напрягал один момент. Как-то читал в прошлой жизни, что влюбленность длится чуть меньше 3 лет. Потому что через 3 года совместных отношений браки проходят серьезную проверку на прочность. Гормоны больше не давят на мозги, и люди в один день вдруг просыпаются и понимают, что рядом с ними совершенно чужой им человек. Нет общих тем для разговора, нравятся абсолютно разные вещи, фильмы, музыка, даже цвета в одежде. И ничего, кроме банальной постели, их до этого не связывало. Однако первый кризис отношений как раз и наступает через год. Потому я и поставил этот срок для Скородубова. Уж за год можно понять, а интересно ли мне вообще с Настей будет? Для чего, по сути, и нужна помолвка? Она позволяет больше общаться парню и девушке, не нарушая правил приличий. Если через год мы разойдемся, это будет не такой сильный удар по репутации, чем если через 3 года. В целом, меня почти ничего больше в Дубовке не держало. Пора уже в Царицын ехать на встречу с архитектором, а то уже на целые сутки отложил свой визит из-за истории с князем и дуэли. Словно вторя моим мыслям, через час, когда я уже собирался отправиться в порт и поговорить с Саввой Глебовичем, как там идут дела с моей яхтой, прибыл капитан Губин. «Роман Сергеевич», — поприветствовал он меня, — «Григорий Александрович согласился на ваши условия. Прошу проехать со мной в участок. Там он оформит расписку, которую заверит стряпчий, а вы сразу заберете свое заявление. Можем по пути и ту девушку взять, чтобы два раза не кататься». Я мысленно даже вздохнул облегченно и отказываться не стал. Сначала мы заехали к Маргарите Игоревне. Пелагея оказалась у нее, но когда услышала, что князя отпускают, побледнела, словно белое полотно. В глазах ужас. Я уж думал, она прямо здесь в обморок упадет. «Князю будет не до тебя», — принялся я ее успокаивать. «Ему сейчас нужно свою репутацию восстанавливать. Повторная попытка твоего похищения этому никак не поспособствует. Наоборот. И я в стороне стоять не буду, если он совсем уж ума лишится. Да и по кошельку мы ему удар нанесем. Теперь у него голова будет болеть, как потерянное вернуть». «Но про меня он не забудет», — прошептала Пелагея, а по ее щекам потекли слезы. «Забудет или нет, главное, что руки у него будут связаны». «Хорошо», — судорожно вздохнула она. «Если вы просите, то я заберу заявление». Мне было стыдно и неудобно перед девушкой. Получалось, что я ей нагло воспользовался, хотя изначально-то вообще ни о чем подобном не думал. Уже втроем мы доехали до полицейского участка, где нас провели в кабинет пристава, занимающегося делом князя. Кроме самого пристава, там же нас уже ждал стряпчий, представившийся Серафимом Евлампиевичем. «Оставь нас», — приказал Василий Емельянович приставу. Тот суетливо поправил мундир и тут же покинул собственный кабинет. Пелагее я предложил присесть на единственный свободный стул для посетителей. Девушка вся дрожала, и лишь мое присутствие не позволяло ей окончательно впасть в панику. Через пару минут привели и самого князя. Григорий Александрович выглядел неважно. Весь осунувшийся, глаза впалые от недосыпа, а взгляд полон ненависть. В первую очередь в мою сторону, но и на Пелагею он зыркнул так, что та вся затряслась еще сильнее. «Принесите два стула», — отдал приказ конвоирам Губин. Пока их ждали, в кабинете повисло напряженное молчание. Лишь Белов метал молнии, смотря то на меня, то на Пелагею, то на Губина. Как я заметил, к своему защитнику он тоже не питал теплых чувств. А вот это уже интересно. Надо будет запомнить. Когда принесли стулья и на них уселись князь со стряпчим, то Серафим Евлампиевич перешел к делу. Сам я стоял, так как отдал свой стул девушке, а большее количество в тесной комнате и не поместилось бы. «Итак, господа, перейдем к существу вопроса», — деловито начал стряпчий, доставая бумаги. А Василий Емельянович успел подготовиться. Все документы у Серафима Евлампиевича уже были заполнены, и нам оставалось лишь поставить под ними свою подпись, да вписать срок выплаты компенсации от князя. Сумма тоже уже стояла, так что ее изменить не получится, либо переделывать весь документ. Скрипя зубами, Белов подписал расписку об обязательстве выплаты моей семье 8000 рублей. Я тут же вписал срок в течение 1 месяца. Это чтобы он сильно не затягивал и на другое не отвлекался. Дальше была дарственная на крепостного Тихона и передача его уже в мое личное владение. Когда все было подписано, Василий Емельянович протянул мне и Пелагее два документа. «Прошу, заполните их». В этих бумагах я признавал, что произошла ошибка, и просил изъять мои показания из дела о насилии. Пелагея же писала, что к князю Белову больше претензий не имеет. Точка. За нее бумагу пришлось заполнять мне. Пелагея еще не настолько обучилась грамоте, чтобы сделать это самостоятельно. Но подпись ставила она уже сама. Рука у нее сильно подрагивала, и она каждый миг кидала опасливые взгляды на Григория Александровича. Тот лишь удовлетворенно на это взирал. Для него такая ее реакция была самой естественной и единственно возможной. «Мы закончили, господа?» — уточнил стряпчий и, получив наши кивки, довольно улыбнулся. «Тогда прошу меня простить. Дела». Мы тоже задерживаться не стали и покинули кабинет, в котором остался Василий Емельянович с князем. Фух, надеюсь, Белов не скоро решится на новую пакость. «Иди домой», — сказал я Пелагея. «И помни, если князь не успокоится, смело говори мне». «Хорошо», — с грустью в голосе кивнула она. «Выше нос», — постарался я ее подбодрить. «Все закончилось. А ведь если бы мы не подписали этого соглашения, то тебе пришлось бы перед судом все подробности описывать. И как с тебя одежду срывали и связывали тоже». Девушка вздрогнула. «Это ведь позор о таком публично рассказывать, и теперь она уже смогла посмотреть на ситуацию по-другому. Прощалась Пелагея уже не столь печальной». Когда я вернулся в усадьбу, первым делом пошел к маме, отдал ей бумаги и спросил, поедет ли она со мной или нет. Все же первоначальная причина ее поездки перестала быть актуальной. «Останусь», — сказала она. «Лучше тебя здесь подожду. У меня уже не тот возраст, чтобы кататься просто так, а ты, раз уж на помолвку решился, предложи Скородубовым с собой поехать. Заодно и с Анастасией в пути пообщаешься». Мысль была дельной, и я тут же отправил через слугу записку с предложением о совместной поездке до Царицына. А сам отправился все же в порт узнать, как там дела с бортиками движутся. А то Савва Глебович молчит еще. Корабельный мастер встретил меня в доке, где шел текущий ремонт очередной баржи. Я успел до встречи с ним посмотреть на свою яхту, та стояла без всяких изменений, поэтому его следующие слова не стали для меня неожиданностью. «Не нашел я мастера в нашем городе, который взялся бы за столь сложную работу», — развел он огорченно руками. «Уже отписал через знакомых в Царицын, но сколько ответа ждать, не знаю». Я лишь досадливо цокнул языком. Он заметил это и тут же быстро заговорил. «Но есть иной вариант. Если вам просто нужно ограждение, то почему бы обычные леера не использовать? Поставим деревянные балясины и натянем леера между ними». Термины были мне незнакомы, поэтому я попросил у мастера объяснений. Балясинами, оказалось, называют обычные стойки, деревянные или металлические, как у заборов. И между ними можно протянуть канат или стальной трос в один или пару рядов. Это в разы проще, чем то, что я хотел видеть на своей яхте, но мне главное сейчас не ее внешний вид, он меня в целом устраивает, а такие леера его не испортят, а безопасность. Поэтому я согласился. «Только работы проведем уже после моего возвращения», — добавил я, «мне в Царицын нужно». «Тогда я все подготовлю к вашему приезду», — пожал мне руку в знак заключения договоренности Савва Глебович. «Ну, теперь только ответа Скородубовых дождаться, и можно в путь».